Глава 34. «Доброе утро», — прошептала сиплым ото сна голосом и попыталась приподняться. Но Хальгард тут же обвил рукой мою талию и крепко прижал к своему телу. Зажмурив глаза от удовольствия, я счастливо улыбнулась. Утро наступило неожиданно быстро. Однако пробуждение было нежным и очень приятным. Меня разбудили легкие, почти невесомые поцелуи в макушку и горячее дыхание мужа. Было чудесно просыпаться вот так, рядом. «Доброе утро», — хриплым голосом ответил Хальгард, шумно вдыхая запах моих волос. Он продолжил целовать меня, но теперь его губы медленно продвигались к шее. Замерев, я почти не дышала, прислушиваясь к новым ощущениям. В животе появилась тягучая, болезненная истома. К ней добавилась неуверенность и огромное желание чего-то большего. «Эйви!» — почти беззвучно прошептал Хальгард, щекоча своим горячим дыханием мое ушко, отчего мурашки в рассыпную побежали по спине. «М-м-м!» — промычала в ответ, млея в таких крепких и ласковых объятиях. «Моя Эйви!» — сказал он и одним молниеносным движением навис надо мной. Словно зачарованный, он не сводил взгляд с моих губ. Мое сердце тут же ускорило ритм, дыхание участилось, а щекам стало жарко. Я, до дрожи в руках, хотела прижаться к Хальгарту, быть с ним одним целым, но муж не спешил. Мучительно медленно наклоняясь, продолжая пристально смотреть на меня, Хальгард оказался очень близко, его губы скользнули по моим и исчезли. Он словно дразнил, чтобы я ответила, но я не могла, я задыхалась. Продолжая нависать, Хальгард, громко выдыхая, вновь коснулся моих губ, теперь сильнее, прося, чтобы его впустили. Я не смогла устоять и, приоткрыв губы, нерешительно запустила свои ладони в его густые волосы, притягивая его к себе ближе. Поцелуй мужа стал настойчивее. Прижимаясь к нему, я ощущала, как бугрятся под одеждой его крепкие мышцы. Хотелось прикоснуться к ним, почувствовать под ладонью жар его тела, биение его сердца. А Хальгард продолжал. Опираясь на одну руку, другой он скользнул по моей спине. Потом устремился к груди. От привкушения я сжалась, но его пальцы вдруг замерли. Помедлив несколько секунд, прислушиваясь, я все же нетерпеливо чуть приоткрыла глаза и заметила на лице Хальгарда сожаление и вину. «Халь?» — вопросительно прошептала, не понимая, что так гложет мужа, или, может, я что-то не так сделала? «Эйви, прости!» — тихо произнес он, тут же впиваясь в мои губы, словно утопающий, стремящийся за глотком воздуха. Это был медленный, глубокий поцелуй, укравший мое дыхание и потом возвративший его. Он будто искал во мне успокоение, и я дала ему его, прижимаясь к нему всем телом, дарила, успокаивала, принимала. Его руки касались меня и нежно ласкали всюду, куда только могли дотянуться. Жар, наполнявший мое тело, с каждым его движением внутри становился все сильнее. «Люблю». Успела подумать я, прежде чем туман наслаждения затмил все вокруг нас. Несколько мгновений спустя меня пронзило пьянящее смятение. Я чувствовала себя счастливой. Меня захлестнула волна нежности к мужу. Сейчас он, опустошенный, с капельками пота на широкой спине, лежал на мне, придавливая своим весом. Но мне было этого мало, и я крепко сжимала руки, притягивая его еще ближе. Я не знаю, сколько мы так пролежали. Говорить, а тем более двигаться, не хотелось. Я снова и снова вспоминала все, что с нами происходило, и не верила. Пораженная силой своих ощущений, ловя дыхание, наслаждалась тем, как близки наши тела. «Халь, мне надо», — смущенно пробормотала через некоторое время. Муж нехотя перекатился на бок и приподнялся на локти, высвобождая из такого сладкого плена. На секунду замерев, я прошлась взглядом по крепкому обнаженному телу мужчины, тут же стыдливо потупила взор и сбежала. Вернулась я спустя несколько минут, приведя себя в порядок, и была приятно удивлена. Хальгард находился у очага, Там уже нагревался в чайнике отвар, а в сковороде скворчала яичница. На столе лежали теплая лепешка, наздреватый сыр, нарезанное большими кусочками печеное мясо и сливочное масло. «Привет», – застенчиво пробормотала, чувствуя себя немного скованно. Хальгарджи, улыбнувшись, махнул в сторону стола, произнес: «Светлого, присаживайся, скоро будет готово». «Может, я смогу помочь?» «Не нужно, я сам. Тебе сегодня надо отдохнуть», — возразил муж, подавая кружку с отваром, с ягодой и медом. «Как ты любишь». «Спасибо», — благодарно кивнула, чувствуя, что мои щеки снова запылали. Завтракали в тишине, такой уютной и домашней. Сейчас мне не хватало лишь Хейды с ее заботливой улыбкой и Алины, которая бы, не останавливаясь ни на секунду, рассказывала свои планы на день. Но Хальгард прав. После сегодняшнего утра мне было бы неловко смотреть Вельве и девочке в глаза. Сейчас мне хотелось переосмыслить все произошедшее между мной и мужем, вспомнить и помечтать. «Эви», — окликнул меня муж, заметив мой отсутствующий вид, — «ты забыла поесть». «Нет, просто пока не хочется». Улыбнулась, отпивая из кружки ароматный отвар, и украдкой взглянула на Хальгарда. Он не сводил с меня взгляд, бережно осматривая. Мои ощущения были странными. Смущение и одновременно желание захватило меня, будоражило и волновало. «Мне пора идти», — с сожалением в голосе произнес Хальгард, поднимаясь с лавки. «Если хочешь, идем со мной». «Да, конечно», — суетливо вскакивая, я принялась убирать со стола. «Подождешь немного?» «Мне жаль. Сегодня мы должны были провести весь день с тобой, не покидая этого дома», — сказал мужчина, беря меня за руку. «Но мне необходимо сделать очень много и решить немало вопросов». «Я понимаю и помогу всем, что в моих силах», — заверила мужчину, с трудом сдерживаясь. Мне очень хотелось стереть эту хмурую морщинку между его бровей. Казалось, она навсегда поселилась на лице моего мужа. «Ты расскажешь, что вчера произошло?» «Гисли и Гудрун подожгли хранилище и склад», — ответил муж. Его плечи снова опустились, а во взгляде появилась вина. Ничего не успели спасти. Вспыхнуло мгновенно. Основной запас зерна сгорел дотла. «Халь, я не должен был становиться твоим мужем. Моя община обречена, и ты вместе со мной. Ты вправе развестись». «И в горе, и в радости», — произнесла голосом, нетерпящим возражений. «Так говорят в моей стране, когда становятся мужем и женой». «Эви, Хальгард, мы справимся вместе», — прервала мужчину. Я не хотела больше это обсуждать и вернулась к мучившему меня вопросу. «Ты уверен, что Гудрун? Она живет в этой общине. Зачем ей это надо?» «Оба уже сознались», — со злой усмешкой бросил мужчина. Тирс заметил их тени у хранилища и отправил за помощью, а сам остался наблюдать и все видел. «Хм, и они сознались?» С сомнением пробормотала я. Слова мальчишки против слов двух взрослых человек, один из которых конунг соседнего селения и Гудрун. Им не оставили выбора. С нами был Ингвар, а он умеет добиваться правды. Ингвар? Он тоже был там, помогал тушить. И Лейв. Что теперь будет с Гудрун и Гисли? И почему они сами полезли, не попросили кого-нибудь? Мне казалось это странным и нелогичным. «Все попытки Гисли навредить мне были провальными», — горестно ухмыльнулся Хальгард. И он решил сам, выбрал подходящее время. А Гудрун — обиженная и глупая девушка. Жаль. Я хорошо знал ее отца. «И что теперь?» «Сегодня до заката светила будет совершен блод», — ответил муж, сжав кулаки так, что костяшки побелели. «Блод?» — с недоумением переспросила я. Это слово было для меня незнакомым. «Обряд», — мрачно пояснил Хальгард, став в одно мгновение конунгом. «Их повесят в священной дубовой роще». «Что?» — потрясенно воскликнула я. Из моих рук выпала чашка и с грохотом покатилась под стол. «Это жертвоприношение, чтобы наш поход был удачным», — резко ответил конунг, как будто защищаясь. «Их лишат жизни из-за поджога?» Не веря сказанному, я смотрела на мужчину, который еще совсем недавно был со мной нежным и ласковым, а сейчас вот так легко лишает жизни двух человек. «Они убили конунга Кнуда», — Он пытался помешать, на свою беду оказался рядом. Возвращался к себе, зло бросил Хальгард. Кнут — хороший конунг и знает, чем грозит людям уничтожение запасов. «Как?» — потрясенно переспросила, ужасаясь страшному поступку Гисли и Гудрун. Одна пихнула в спину, второй ударил по голове. «Перед этим они спорили», — нехотя сказал Хальгард. «Он упал на вилы». Войско Одина пополнилось на еще одного крепкого воина. «Мне жаль», — проронила я, не зная, что еще можно сказать в такой ситуации. Хотя только за уничтожение припасов, ведая, что отправляют стольких людей на верную смерть, они заслуживают Хеймнера, — ответил муж, четко проговаривая каждое слово. Им повезло получить такую легкую смерть. «Хеймнер? Тебе не стоит об этом знать», — быстро ответил Хальгард, чуть нахмурив брови. «Наш мир жесток, Эви». «Я понимаю», — горестно вздохнула, осознавая, что не смогу изменить решение мужа. «Думаю, ты знаешь, что делаешь». «Через 2 недели я отправляюсь в поход. Нам требуется пополнить запасы. А Ингвар, Лейв, они могут продать часть зерна? Выделят, сколько смогут, чтобы не оставить свои общины голодать. Ты хочешь съездить на торг?» «Нет, Эви», — покачал головой викинг. «А с недоумением начала я». Но в дверь громко заколотили. «После расскажу», — ответил муж, направляясь к выходу. Распахнув дверь, не спрашивая, кто за ней, он замер на пороге, внимательно вглядываясь в мрачные лица Свейна, Бруна, Хакона, Эйнара. Казалось, сейчас возле домика Вельвы собрались все мужчины из общины Хальгарда. «Они на месте?» «Да, конунг», — ответил Бруно, чуть склонив голову. «Идем, пора провести блот», — громко произнес стоящим перед ним мужчинам. Те, зло размахивая руками, прокричали. Как я поняла, одобрение и согласие с решением своего конунга. «Эвелин, ты идешь?» «Это обязательно?» Сиплым голосом спросила, мысленно моля, чтобы мое присутствие на этом не было необходимым. «Нет, обычно женщины не ходят, но ты жена конунга и можешь решить сама». «Тогда я останусь здесь или схожу к Кьервалю», — быстро ответила я, с облегчением выдыхая. «Хорошо», — кивнул Хальгард, прежде чем покинуть дом Вельвы. «Один», — прохрипела, зажав рот руками, чувствуя, как по моим щекам бегут слезы. Стоило Хальгарду закрыть за собой дверь, я обессиленно сползла на пол. Было очень сложно быть сильной перед конунгом и остальными мужчинами. Это ужасно, но Хальгард прав. Это жестокий мир.